едва не торопись, тебя ведут погибель ноги. Остановись, остановись, там впереди глубокий ад. Остановись, иди назад, Христос зовет, о, обратись, остановись, остановись. На светофоре твоей жизни смотри, зажегся красный свет. Остановись, не будь капризным, вперед тебе дороги нет, там впереди глубокий ад. Остановись, иди назад, Христос зовет, о, обратись, остановись, остановись. Во имя вопли вознесенных, во имя Бога упразднись, во имя рук Христа пронзенных. Остановись, остановись, там впереди глубокий ад. Остановись.